Любое путешествие начинается с одного шага. Вы хотите иметь больше времени, но не знаете, с чего начать? Попробуйте сделать усилие и подняться чуть пораньше. Один этот подвиг прибавит час или два к вашему дню и несколько лет к вашей жизни. Выберите дело, которое вы давно собираетесь закончить, и выполните его в освободившееся время перед завтраком. Вы хотите стать экспертом в каком-либо вопросе? Изучайте предмет в течение получаса каждое утро и сможете стать настоящим специалистом. Больше от вас ничего и не требуется. Все так просто, но почему-то ускользает от внимания многих людей, продолжающих конючить: «Когда-нибудь мне бы хотелось, но мне постоянно не хватает времени». Тот факт, что вы никогда не начинали заниматься тем, что представляет для вас истинный интерес, не является веской причиной, почему вы не можете начать делать это прямо сейчас. Время не исключает нас, нам только так кажется. Начать никогда не поздно. Время безлико и беспристрастно. Оно одинаково в каждый конкретный момент. Оно не связывает нас никакими ограничениями. Мы сами себя ограничиваем.